Терновый венец, трость в руке, багряница, плевки и удары, все тело в крови. О, сын человеческий, где же граница любви? Как злобно злословят тебя иудеи, как бьют озверело тебя палачи, а ты, проповедник высокой идеи, небесного царствия царь, и молчишь. Ведь даже не трость ты сжимаешь в деснице, а власти божественной, царственный жезл. Все может мгновенно сейчас измениться, одно только слово, один только жест. Появится ангелов сон мой мгновенно, на взгляд реагируя светлых очей, и огненно дышащей пастью гиенны проглочена будет безумная чернь. Один только знак – соответственным силам и злую планету сотрут в порошок. Но не для того человеческим сыном ты так умолившись на землю пришел. Но не для того исцелял бесноватых и мертвых торжественно ты воскрешал, чтоб снова добычью смерти и ада была обращенная к Богу душа. Но не для того ты давал прокаженным здоровье для душ бессмертных и тел, и не для того ты рыдающим женам советовал плакать о судьбах детей, и не для того, чтобы в адской темнице я был с распинавшими прежде тебя, а мне на кресте продолжал ты молиться, насмешки и жуткие боли терпя. Терновый венец, трость в руке, багряница, поток благодатной голговской крови. О, сын человеческий, где же граница твоей удивительной вечной любви? Аминь.